Глава 161. Река воинов Шиму и принцесса Хову покинули пещеру на склоне и направились на север. Вместе они были очень сильны. Таким образом, они были в безопасности, пока им не встретится свирепый зверь уровня Сянь-Тянь или большая группа зверей. После двух дней пути, их глазам предстала большая река. Река была десятки футов в ширину. Было видно несколько больших волн, протекающих по ее поверхности с большой скоростью. Они издавали громовой рев. Это знаменитая река, река портала храброго воина, верно? На другом берегу начинается запретная область, которая называется Центральный регион. Несколько огней замерцали в глазах Шиму, когда он смотрел на широкую реку перед ним. Затем он спросил. Цель Шиму заключалась в том, чтобы попасть в запретную зону на противоположной стороне большой реки. Но река не внушала ему доверия. Пересечь ее было непросто. Да, жрец Янь-Я однажды рассказал мне, что варвары в древности наложили на эту область грозную печать, так, что злобные звери уровня Сянь-Тянь или выше, живущие по другую сторону реки, никогда не пересекут ее. Но, я не знаю, правда это или ложь, ответила принцесса Хаову, глядя на реку. Шиму отвел глаза и наморщил брови. Затем он повернул голову налево и вгляделся. В его зрачках вспыхнул золотой свет. Он увидел, что издалека к ним направляются 5 или 6 фигур. Очаровательное лицо принцессы Хаову изменилось. Она схватила рукоять своего меча одной рукой и всунула другую руку в рукав. Ничего, это воины из мирных варварских племен. Золотое сияние в глазах Шиму исчезло. Затем он сообщил ей мягким голосом. На лице принцессы Хаову появилось выражение удивления. Она улучшила свое зрение, практикуя несколько методов культивации, и все же она не могла ясно рассмотреть этих людей издалека. Но Шиму обладал впечатляющей способностью видеть на таком большом расстоянии. Она взглянула на Шиму. Он казался ей окутанным слоями вуали тайны с тех пор, как они встретили святую морской расы. И с тех пор она хотела сорвать эти слои. Через некоторое время мирные варвары приблизились к ним. Лицо принцессы Хаову расслабилось, когда она увидела, что слова Шиму оказались правдой. 2 варвара впереди группы взяли на себя инициативу. Один из них был одет в одежду племени Зеленого Зуба, и ему было около 30 лет. Другой мужчина был обнажен по пояс, но у него на голове был заплетен золотой гребень. Это был символ племени Золотого Пера, одного из 4 мирных варварских племен. Тела этих 2 людей источали мощную ауру. Они были воинами Хаутянь непревзойденного уровня. Некоторые из других мужчин выглядели немного слабее в сравнении с ними, но они также обладали силой продвинутых воинов Хаутянь. Они разговаривали друг с другом. Шиму с его силой воина Хаутянь среднего уровня казался перед ними мальчишкой. «Значит, это наши благородные гости из человеческого рода», сказал большой варвар из Зеленого Зуба с улыбкой на лице, и ласково поздоровался с ними. «Брат Мулан», ответила принцесса Хаову с улыбкой на лице. Шиму стоял на полшага позади принцессы Хаову. Он также улыбнулся им. Он и принцесса Хаову оставались в племени Зеленый Зуба после того, как прибыли к Священной Горе. Итак, люди из Зеленого Зуба были немного знакомы с ними. Фактически, они встречались с Муланом 2. «Позвольте познакомить вас с братом Цзиньхуаном из племени Золотого Пера». Мулан громко рассмеялся. Затем он указал пальцем на молодого варвара с золотым гребнем, вплетенным в волосы. Юноша с гребнем молчал. У него было холодное выражение лица. Принцесса Хаову и Шиму кивнули ему, но ничего не сказали. У брата Цзинь есть некоторые манеры. Хаову не стала возражать против холодного отношения Цзиньхуана к ним. Вместо этого она рассмеялась и заговорила. Шиму посмотрел на Цзиньхуана и огромный клинок с круглым краем, который висел у него на спине. Кромка клинка была покрыта зубьями и источала яркий холодный свет. Он почувствовал удивление в своем сердце. Он мог видеть на поверхности этого круглого лезвия какие-то волшебные символы. Это явно был волшебный инструмент, и его уровень явно не был мал. Это было оружие для убийства. Шиму потерялся в мыслях, глядя на холодного варвара. Цзиньхуан почувствовал себя странно и повернул голову, чтобы посмотреть на Шиму. Ход мыслей Шиму был прерван, когда их глаза встретились. Его глаза слегка дрогнули, но его выражение лица не изменилось. Шиму улыбнулся, но Цзиньхуан отвел глаза. Цзиньхуан поднял брови. Затем он взглянул на Шиму, чтобы рассмотреть его. После этого он медленно отошел. Затем Мулан представил остальных 4 варваров. 2 из них были из племени Красивой Газели, а 2 других были из племени Вороньего Рога. У этих мирных варваров не было ничего общего, но все они разделяли одинаковую точку зрения. Фактически, у них были гармоничные отношения. «Брат Мулан, я не знаю, почему вы пришли к реке воинов. В чем дело?» Некоторое время они болтали, а затем принцесса Хаову перешла к сути дела и задала вопрос. «Мы были вместе в течение двух последних дней. Некоторое время назад мы выследили двух свирепых зверей в соседней области. Теперь мы ищем другую добычу. Почему бы вам не отправиться с нами в это путешествие, если у вас нет какой-то конкретной цели?» Мулан засмеялся и ответил. «Ну, этот запретный район действительно очень опасен. Поэтому было бы безопаснее путешествовать вместе». Принцесса Хаову обменялась взглядами с Шиму. Затем она кивнула в дружеской манере. «Замечательно». На лице Мулана появилось счастливое выражение, и он от души рассмеялся. Они не разговаривали с Шиму, так как он был только воином среднего возраста Хаутянь. Тем не менее, они были очень оптимистичного мнения о силе Хаову. В конце концов, ее послал союз человеческой расы. Итак, у нее в руках должно быть много сокровищ. «Куда мы идем? У вас есть план?» – спросила принцесса Хаову. «У нас нет конкретного места назначения. Мы просто хотим двигаться вдоль реки воинов, насколько это возможно, и выследить нескольких зверей непревзойденного уровня Хаутянь», – сказал Мулан. «Но настоящая добыча должна обитать на противоположной стороне реки». Красивые глаза принцессы Хаову вспыхнули. Затем она ответила. Варвары были ошеломлены, когда они услышали это. «Принцесса Хаову, ты подразумеваешь, что хочешь пойти на другую сторону реки?» Мулан и Цзиньхуан посмотрели друг на друга, и на их лицах появились улыбки. «Да», — просто сказала принцесса Хаову. Прошло 4 или 5 дней с тех пор, как они вошли в этот запретный район. Принцесса постепенно осознавала разницу между мирными и порочными варварами. Она знала, что мирным варварам не удастся победить, если они не рискнут выслеживать зверей высокого уровня. Но многие зловещие звери уровня Сянь-Тянь скрываются на противоположной стороне реки, они очень сильны, и они обязательно убьют нас, если мы встретим их, — заговорил большой варвар из племени Вороньего Рога. Два варвара из племени Красивой Газели также покачали головами. Было очевидно, что они не хотели идти в центральный регион. Принцесса Хаову нахмурила свои изящные брови. Затем она повернула голову и посмотрела на Шиму. «Поскольку принцесса хочет пересечь реку, я тоже пойду с тобой», — без колебаний ответил Шиму. Четверо мужчин из племени Вороньего Рога и Красивой Газели с презрением посмотрели на Шиму, услышав это. Шиму был готов войти в запретный район с этими людьми, но он был только воином Хаутянь среднего уровня. Итак, было чудом, что он все еще был жив. Кроме того, он соврал, чтобы войти в их святую землю. Таким образом, этим людям казалось, что он собирается искать смерти в центральном регионе. «Вы двое, что вы скажете?» Принцесса Хаову не обратила внимания на варваров из племени Вороньего Рога и Красивой Газели. Она посмотрела на Мулана и Цзиньхуана. «Я думал о том, что сказала принцесса Хаову. Я действительно собирался отправиться в центральный регион для хорошей охоты», — рассмеялся Мулан и ответил. Четверо мужчин-варваров из племен Вороньего Рога и Красивой Газели были удивлены, услышав это. «Друзья, у нас осталось всего 4 или 5 дней. Половина времени уже прошла. Все знают, чего мы добились до сих пор. Мы знаем, что воинственные варвары намного сильнее нас. Если мы не пойдем на риск, то потеряем наши шансы на победу в этом конкурсе», — сказал Мулан тяжелым тоном. Двое мужчин из племени Красивой Газели немного изменились в лицах, услышав это. «Брат Мулан, пожалуйста, прости нас. Мы не можем согласиться пойти в центральный регион. Этот конкурс важен, но мы не можем подвергнуть наши жизни такой опасности. Итак, нам придется разделиться здесь, если ты намерен отправиться в центральный регион». Высокий варвар из племени Вороньего Рога покачал головой и заговорил. «Ну, я не могу заставлять вас». Мулан нахмурил брови и кивнул. Двое мужчин из племени Вороньего Рога сложили руки в приветствии и повернулись, чтобы уйти. «Брат Мулан, центральный регион слишком опасен для нас. Мы тоже не можем помочь тебе в этом сражении». На лицах двоих мужчин из племени Красивой Газели появилось извиняющееся выражение, и они проговорили неловким тоном. «Вы двое скромны, и эта область чрезвычайно опасна. Было очевидно, что вы решите так», — с сожалением согласился Мулан. Двое мужчин из племени Красивой Газели скрестили руки в приветствии. Затем они тоже пошли прочь. Но они не пошли за двумя воинами из племени Вороньего Рога. Теперь только Шиму, принцесса и два других варвара остались стоять на месте. Некоторое время никто не говорил. Нас осталось только четверо, нас мало, но теперь будет намного удобнее действовать, улыбнулся Мулан. Мы должны найти способ пересечь реку, но я думаю, что это небезопасно. Я боюсь, что попасть на тот берег будет непросто, сказал Шиму спокойным тоном. Вы двое, вероятно, не знаете о том, что только что сказал брат Ши. В реке воинов живут плотоядные меч-рыбы. Их очень большое число, и они чрезвычайно сильны. Они нападают на любое живое существо, которое входит в воду этой реки. И если рыба уровня сянь-тянь, тогда она может нанести неприятные раны, пояснил Мулан с достоинством. Меч-рыба, я не вижу ее сейчас. Принцесса Хову подняла бровь и сказала. Цзинь Хуан ничего не говорил все это время. Внезапно он достал кусок свежего мяса из рюкзака. На его поверхности было несколько маленьких сгустков крови. Казалось, оно было вырезано из тела зловещего зверя. Затем он пошел вперед и бросил его в реку воинов. Как только кусок мяса вошел в воду, в глубине реки неожиданно вспыхнул серебряный свет. Взгляд Шиму загорелся. На его озадаченном лице появилось удивление. Этот серебряный свет был тонкой серебряной рыбой. Ее тело казалось таким же острым, как меч. Она была всего полфута длиной. Несколько серебряных шипов можно было увидеть на верхней части ее верхней челюсти. Они были похожи на мечи. Вода вокруг куска мяса вздымалась, когда его окружили несколько серебряных мечей. Разбрызгивая воду, они сформировали вокруг него огромный серебряного шар. Бэнг! Серебряный шар, образованный рыбами, вскоре рассеялся с громким грохотом. Затем рыбы снова вернулись вглубь реки. Они исчезли мгновенно. Кусок свежего мяса также исчез. От него не осталось ни следа. Глава 162. Зеленый морозный фрукт. Поверхность воды двигалась волнами вверх и вниз. Принцесса Хаову нахмурила брови и глубоко вздохнула, увидев волнистую поверхность воды. На лице Шиму отразилась нерешительность. Может быть, звери уровня сянь-тянь из центрального региона не приходят в эти окрестностях, потому что боятся рыб, подумал Шиму, но он ничего не сказал вслух. Вы оба уже знали о существовании этих рыб. Значит, вы также должны знать меры против них и способы пересечь эту реку. Принцесса Хаову отвела свои прекрасные глаза и спросила. Конечно, на самом деле, это довольно просто. Нам нужно только срубить несколько больших деревьев и сделать плот из толстого дерева, а потом мы поедем на плоту и пересечем реку. Мулан улыбнулся и кивнул. Затем он объяснил. Шиму и принцесса Хаову были поражены. Так просто? С сомнением спросила принцесса Хаову. Острые зубы этих рыб не повредят плот? Шиму казался обеспокоенным. Что, если бы меч рыбы нападут на них и потопит деревянный плот? Тогда им придется противостоять тысячам этих рыб в воде. Возможно, у многих из них была сила воинов сянь-тянь. В лучшем случае, они смогут уйти от них, только получив тяжелые раны, если вообще смогут. Брат Шиму, пожалуйста, расслабься. Наши люди путешествовали в центральный регион, используя этот метод в течение нескольких поколений. Итак, этот метод проверен. Мы сделаем деревянный плот максимально крепким и толстым, если брат Ши так волнуется, ответил Мулан с уверенностью. Брат Мулан кажется очень уверенным. Возможно ли, что ты посещал эту запретную зону раньше и использовал этот метод для перехода на другую сторону реки? Принцесса Хаову поджала губы и спросила с легкой улыбкой на лице. Выражение Мулана немного изменилось. Затем он нерешительно кивнул. Сердце Шиму забилось чаще, но выражение на его лице не изменилось. В таком случае, я чувствую облегчение. Принцесса Хаову улыбнулась. После этого Шиму обернулся и направился к лесу. Четверо воинов начали работать вместе. Они построили деревянный плот шириной в 9 метров в длиной и 15 метров в течение 2 часов. Шиму положил 3 дополнительных бревна на основание плота, чтобы обеспечить полную безопасность. Затем Мулан достал широкую звериную шкуру и поставил ее с одной стороны в качестве паруса. После этого четверо путешественников залезли на плот. Затем Мулан вытащил зеленый талисман, сделанный из кожи животного, и начал читать заклинание. Талисман из кожи воспламенился и испустил зеленые лучи света. Затем он вызвал в воздухе порыв ветра, который ударил в парус. Плот начал двигаться по воде, как будто полетел. Шиму стоял на деревянном плоту с бдительным лицом. Он крепко держался за рукоять своего черного лезвия. Более того, он тайно держал черный талисман в рукаве другой руки. Это был тот же волшебный талисман, что он украл у лысого варвара племени свирепых змей. В то время он нашел 2 талисмана, но он уже активировал один из них. Он обнаружил, что колдовство, содержащееся в этом волшебном талисмане, было очень похоже на заклинание атрибута ветра низкого уровня, техники крыла ветра. Оно могло вызвать сильный ветер, который подхватывал человека и переносил его на некоторое расстояние. Шим услышал об этой технике крыла ветра, но он видел ее только в древних книгах и записях о волшебных талисманах. Принцесса Хаову огляделась по сторонам. Она вытащила руки из рукавов. Кажется, она также тайно держала там несколько волшебных заклинаний. Мулан и Цзинь Хуан уже использовали этот метод, чтобы пересечь реку воинов. Таким образом, выражения их лиц были относительно спокойными. К счастью, метод Мулана оказался очень полезным. Они по-прежнему сидели на деревянном плоту, как будто путешествовали по обычной реке. Они не встретились с какими-либо неприятностями. Шиму прыгнул на берег, как только деревянный плот приблизился к нему. Он почувствовал спокойствие в своем сердце только после того, как крепко встал ногами на землю. Затем он благополучно спрятал магический талисман техники крыла ветра и осмотрел окрестности. Он был поражен. Он был настороже, когда пересекал реку. Итак, он не смотрел по сторонам. Однако теперь он понял, что река разделяла эту область на две половины, и этот берег сильно отличался от другого. Виды цветов, растения и деревьев были практически одинаковыми, но их размер был в два раза больше, чем на противоположной стороне реки. Вы двое знакомы с центральным регионом. Итак, куда мы должны пойти сначала? Раздался голос принцессы Хаову. Принцесса, пожалуйста, подождите минутку. Брат Цзинь, настала твоя очередь. Мулан обратился к Цзинь Хуану. Цзинь Хуан ничего не сказал, но достал из-за пазухи желтую шкуру с нарисованной на ней картой. Это карта центрального региона. Принцесса Хаову была ошеломлена. Цзинь Хуан кивнул. Затем он осторожно начал сравнивать карту на желтой шкуре со своим окружением. В конце концов он оценил их текущее местоположение. Шиму взглянул на карту. Затем он поднял глаза и сделал шаг назад. После этого он тайком достал маленькую звериную шкуру. Он также имел при себе карту, но она была слишком простой по сравнению с картой в руке Мулана. Он кратко обозначил несколько мест на своей карте. Он получил эту информацию из книг и личных записей Минту. На ней было обозначено несколько мест, где мог обитать многоголовый питон. Он сравнил свою карту с картой в руке с Мулана. В его глазах вспыхнул луч света. Затем он вернул карту на ее первоначальное место. «Мы пойдем в этом направлении». Через некоторое время Цзинь Хуан указал пальцем в определенную точку на карте. Цзинь Хуан указал в направлении, которое шло на несколько километров вглубь центрального региона. «Разве нам стоит идти прямо в центральный регион?» – спросила принцесса Хаову. «Принцесса Хаову, именно ты предложила пересечь реку, чтобы выслеживать зверей в центральном регионе. Неужели ты хочешь остановиться здесь, а не идти вперед?» Лицо Цзинь Хуана помрачнело. Казалось, он немного недоволен. «Да, это так. В конце концов, наши силы ограничены. Будет несложно справиться со свирепыми зверями на высоком уровне Хаутянь сообща. Но если мы столкнемся с засадой зловещих зверей уровня Сянь-Тянь, тогда, боюсь, нам будет очень трудно даже сбежать от них». Голос принцессы Хаову стал холодным. «Ваше высочество, не сердитесь, у нас есть четкая цель, это важно, и было бы полезно попытаться убить как можно больше зверей в оставшиеся дни. Прибыль не сможет компенсировать потери, если вы двое затеете бессмысленный спор на этом этапе». Мулан увидел взаимную враждебность принцессы Хаову и Цзинь Хуана, поэтому он поспешно выступил вперед, чтобы разрешить этот вопрос. «Я думаю, что вы двое пытаетесь скрыть что-то. Вы пришли в центральный регион с какой-то другой целью, чем убивать зловещих зверей, верно?» Шиму молчал. Внезапно он обнажил улыбку на своем лице и заговорил. «Брат Ши, что ты имеешь в виду?» Мулан поднял брови. «Лучше скажите откровенно, если у вас двоих есть какая-то другая цель, иначе мы пойдем разными дорогами». Шиму взглянул на Мулана и Цзинь Хуана и проговорил глухим тоном. По лицу принцессы Хаову промелькнуло изумленное выражение, но она была достаточно умна, чтобы ничего не говорить. Мулан обменялся многозначительным взглядом с Цзинь Хуаном, услышав это. «Извините, мы действительно кое-что скрыли от вас, поэтому я прошу вашего прощения. Причина, по которой мы ранее не рассказали вам об этом, состоит в том, что это место довольно опасно. Было бы неуместно, чтобы другие узнали об этом». Мулан заставил себя улыбнуться и сложил руки перед Шиму и принцессой. Шиму насмешливо рассмеялся. Хаову почувствовала испуг в своем сердце, но в этот момент они ничего не сказали. «Мы действительно отправились в центральный регион с другими целями. Я не знаю, слышали ли вы название «зеленый морозный фрукт», — продолжал Мулан. «Зеленый морозный фрукт?» На лице Шиму появилось задумчивое выражение. «Здесь можно найти зеленый морозный фрукт?» Выражение лица принцессы Хаову изменилось. «Принцесса очень опытная и знающая, да?» Этот бессмертный плод действительно произрастает в центральном регионе. Его можно найти в том районе, куда мы идем. В ярких глазах Мулана появилось огненное выражение. Принцесса Хаову глубоко вздохнула, и ее лицо раскрыло цвета желания. Интересно, что такое зеленый морозный фрукт? Шиму нахмурил брови. Зеленые морозные фрукты растут в чрезвычайно холодных и темных местах. Этот духовный плод выращивается и созревает более 100 лет, и поэтому он чрезвычайно ценен. Он эффективен в процессе очищения крови и костного мозга, настолько, что с его помощью можно даже прорваться через узкое место уровня Сянь-Тянь, объяснила принцесса Хаову. Цвета желания в ее глазах оживились даже еще больше, пока она говорила. Шиму сильно удивился в своем сердце. Ценность плода, который мог бы помочь ему прорваться сквозь узкое место Сянь-Тянь, была невообразимой. После того, как мы преодолеем расстояние около 15 километров в этом направлении, появится снежный пик. В секретной ледяной пещере под этим снежным пиком растет духовное дерево. Это дерево дает зеленые плоды в изобилии. Достаточно, чтобы мы разделили их между собой. Мулан посмотрел на изменившееся выражение на лицах Шиму и принцессы Хаову. Затем он сузил глаза и заговорил. Лицо принцессы Хаову просветлел. «Как вы двое нашли ледяную пещеру, где скрыт этот плод?» — спокойно спросил Шиму. «В последний раз, когда открывался портал храброго воина, мы оба преследовали колдовского зверя. В то время мы случайно обнаружили эту ледяную пещеру», — ответил Мулан с неопределенным выражением. «Вероятно, там есть духовный зверь, охраняющий это небесное сокровище. Поэтому вы не могли забрать его в тот раз?» Шиму наморщил брови. «Это верно. Ледяная пещера охраняется ледяным кристаллическим скорпионом непревзойденного уровня Хаутянь. Он может противостоять силе воина начального уровня Сянь-Тян, воспользовавшись особенностями рельефа. Более того, в то время у нас обоих было гораздо меньше сил, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как вернуться», — произнес Мулан с вынужденной улыбкой. «Мы тщательно изучили его и подготовили особый способ борьбы с ледяным кристаллическим скорпионом, но нам нужно, чтобы четверо воина действовали сообща. Таким образом, мы сможем обезглавить ледяного кристаллического скорпиона, если вы оба обещаете нам помощь. И тогда мы разделим зеленые морозные фрукты поровну», — пообещал Мулан. «Зачем для этого нужно 4 воина? Спросила принцесса Хаову. «Метод, который мы используем, в основном представляет собой набор сдерживающих заклинаний. Для его активации потребуется 3 человека, и 4-й человек должен заманить скорпиона в ловушку. Мы сможем удерживать ледяного кристаллического скорпиона в течение длительного времени. Затем мы подберем фрукты и убежим», — пояснил Цзинь Хуан. Когда она услышала это, лицо принцессы Хаову прояснилось. Мулан и его спутник обрадовались, увидев изменившееся выражение на лице принцессы Хаову. Однако Шиму хмурил брови, но он ничего не сказал. Он никогда не слышал об этом ледяном кристаллическом скорпионе. Но, конечно, это был бы необычный зверь, если он был хранителем зеленого морозного фрукта. Цель Шиму заключала в том, чтобы убить многоголового питона уровня Сянь-Тянь и забрать его душу. Этот зеленый морозный фрукт действительно был ценным сокровищем, но он не особенно привлекал его. В конце концов, для него было важнее сохранить свою жизнь, чем обновить или улучшить ее. Глава 163. Ледяной кристаллический скорпион. Брат Ши, что ты думаешь? Принцесса Хаову заметила нерешительность Шиму. Затем она медленно спросила его. Казалось, ее искушала эта возможность. «Ваше королевское высочество, вы можете принять любое решение. У меня не будет никаких возражений против этого», — Шиму кивнул и ответил. Он хотел отказаться, но потом он передумал. В соответствии с картой, ледяная пещера и ущелье многоголового питона находились в одном направлении. Таким образом, он мог последовать за ними. Тогда ему не пришлось бы самому прокладывать длинный путь. В конце концов, эти 2 человека были воинами Хаутянь непревзойденного уровня, и они показывали путь. Более того, Они уже были знакомы со средой центрального региона. Таким образом, было бы безопаснее положиться на них, чем идти в одиночку. Более того, было бы очень хорошо, если бы он смог получить зеленый морозный фрукт. «Хорошо, пойдемте и посмотрим», — спокойно сказала принцесса Хаову. «Ну, дело не терпит отлагательств. Мы немедленно должны идти», — сказали Мулан и его спутник с ликованием. Четыре человека сделали некоторые приготовления в течение следующих нескольких часов. Затем они направились в сторону снежного пика согласно карте из звериной шкуры в руке Цзиньхуана. Вопреки ожиданиям Шиму, рельеф центрального региона был открытым и непостоянным. Они не встречали никаких свирепых зверей уровня Сянь-Тянь на протяжении всего путешествия. Кроме нескольких зверей уровня Хаутянь, Мулан объяснил причину этого. Огромных зверей уровня Сянь-Тянь, которые жили на пике центрального региона, было немного. Кроме того, у большинства из них были свои собственные места обитания. Таким образом, они не появятся у них на пути, пока их что-нибудь не спровоцирует. У четырех людей не было страха перед зловещими зверями Хаутянь. Они могли легко справиться с ними, даже если им не удавалось их избежать. Около 12 часов спустя, под горным пиком, Шиму рассматривал вход в пещеру перед ним. Он был шириной в 10 футов. Выражение его лица было спокойным, но его глаза мерцали, проникая сквозь тяжелый воздух. Было темно. Таким образом, нельзя было оценить глубину пещеры. Воздух вне пещеры был теплым, но густой холод выходил из ее устья. «Вот оно. Пойдемте внутрь», — сказал Мулан. Затем он вошел в пещеру безо всяких колебаний. Цзиньхуан молчал и внимательно следил за ним. Шиму и принцесса Хаову с надеждой посмотрели друг на друга. Затем они также вошли в пещеру. Цвет лица Шиму изменился, как только он оказался внутри. Он чувствовал, как густой и холодный воздух дует за пределами пещеры. Но теперь ему казалось, что они вошли в ледяной дом. Мрачный и пронизывающий до костей холод пытался пробурить их тела насквозь. Шиму дрожал от холода. Он подумал о том, чтобы пробудить настоящую ци в своем теле, чтобы защититься от сурового холода. Затем из нижней части его живота внезапно вырвалась часть настоящей ци и распространилась по всему его телу. В результате внешняя поверхность его тела начала отталкивать холод, и он больше не чувствовал его. Однако Шиму был поражен этим, так как это произошло само по себе. Затем он понял, что это, должно быть, было искусство разведения сильной злой обезьяны, которая собрала его настоящую ци, чтобы противостоять морозу. Он почувствовал облегчение в своем сердце. Затем он огляделся. Он обнаружил, что стены пещеры были покрыты толстыми слоями льда. Горело несколько факелов. Они отражались на сверкающей и чистой глади ледяных стен. Они продолжали двигаться вперед и прошли 7 или 8 поворотов в пещере под руководством Мулана и Цзиньхуана. По прошествии четверти часа они наконец прибыли в огромный и просторный хрустальный дворец. Его пространство простиралось на сотни метров, его стены были сделаны из толстых слоев льда. Ледяные валуны различного вида и формы были разбросаны повсюду. В центре пещеры были установлены несколько огромных кусков льда. Рядом стояло высокое серебряное плодовое дерево. Оно выглядело чрезвычайно привлекательным. Под деревом был холодный глубокий пруд. Он был в 200 или 300 футов в диаметре. Пруд был покрыт толстым слоем льда. На серебряном дереве не было листьев, просто голые ветки. Но на этих ветвях висели 5 зеленых плодов. Они были размером с кулак. Они излучали сильный свет и выглядели очень необычно. Сердце Шиму забилось чаще, когда он посмотрел на темно-зеленые плоды. Но он сузил глаза, увидев холодный и спокойный пруд перед деревом. Принцесса Хаову и остальные остановились, увидев пруд. Глаза Мулана и Цзиньхуана вспыхнули, когда они увидели дерево. Принцесса Хаову стояла в стороне, но она не пыталась скрыть свое желание заполучить плод. «Я пойду и посмотрю», — отозвался Мулан шепотом. Затем он вытащил из-за спины большой зеленый топор и начал двигаться вперед с настороженным выражением на лице. Мулан был чрезвычайно высоким и сильным. Тем не менее, он двигался очень изящно. Затем он остановился и огляделся. Он снова начал двигаться вперед, когда был уверен, что рядом нет ничего необычного. Все было тихо. Шиму не знал бы о присутствии ледяного кристаллического скорпиона, охраняющего дерево, если бы Мулан не упомянул о нем. Через некоторое время Мулан оказался на расстоянии около 100 метров от холодного пруда. Он спрятался за огромным ледяным валуном и стал смотреть по сторонам. Наконец он посмотрел на холодный пруд. Он что-то пробормотал про себя, а затем поднял руку с серьезным выражением на лице. Он все еще стоял за куском льда, когда он сделал странный жест руками. Шиму и другие спокойно пошли по направлению к Мулану, когда они увидели это. Наконец они подошли к нему. Затем все они вытащили черные треугольные талисманы из звериной кожи из-за пазухи. В центре каждого из талисманов был нарисован яркий и выразительный паук. Казалось, он выглядел очень свирепо. Скорпион должен быть внутри этого холодного пруда. Я выманю его. Тогда вы, ребята, должны будете заманить в ловушку, после чего я возьму зеленый фрукт. И мы немедленно вернемся по пути, по которому пришли, тихо сказал Мулан. Шиму и два других человека подошли к холодному пруду и спрятались за куском льда. После этого они окружили холодный пруд и встали вокруг него по дуге. Затем трое воинов прикусили свои языки и выплюнули кровь на талисманы в своих руках. Белый паук и магические символы на талисманах мгновенно стали кроваво-красного цвета. Казалось, они ожили и начали медленно извиваться. Затем они влили свою настоящую ци в талисманы. Внезапно, красные пауки на куске кожи испустили бесчисленные тонкие и прозрачные нити. Они начали двигаться и скручиваться на поверхности пруда. После этого они приняли форму огромного и прозрачного полотна. Нити блеснули и исчезли через некоторое время. Мулан кивнул, увидев это. Зеленый свет вспыхнул вокруг его тела, и его фигура мелькнула. Затем он бросился к серебряному дереву. Он оказался рядом с ним через несколько вдохов. После этого он подпрыгнул и поднялся на вершину дерева, как обезьяна. Он приземлился на толстую старую ветвь после нескольких попыток. Яркий свет вспыхнул вокруг зеленого морозного фрукта, висящего на соседней ветке. Мулан нахватил взглядом холодный пруд и сделал глубокий вдох. Затем он сделал несколько шагов вперед на ветке. После этого он аккуратно взял в руку зеленый морозный фрукт. Затем он осторожно потянул его вниз. Шиму и другие начали дышать быстрее, увидев это. Затем они посмотрели на холодный пруд. Вдруг что-то случилось. Раздался звук брызг. Внезапно, большой кусок льда треснул и раскололся. Он был расположен позади фруктового дерева. Затем яркий белый свет вспыхнул среди дробленого льда и нацелился в Мулана. Яркий белый свет промчался мимо тела Мулана с большой скоростью. Шиму мог ясно это видеть. Этот искрящийся свет оказался огромным крючковатым хвостом. Зрачки Мулана сжались. У него не было достаточно времени, чтобы уклониться от удара. Неожиданно, большой топор в его руке испустил зеленый свет, который превратился в зеленые тени топора. Затем они устремились вперед к огромному хвосту. Взрыв. Раздался громкий звук. Тени топора были разбросаны и рассеяны. Огромный зеленый топор Мулана отлетел в сторону. Затем на его тело обрушился мощный толчок. Он также отлетел в сторону вниз головой. На его лице появилось шокированное выражение. Внезапно белый туман возник на поверхности самого большого куска льда. Сверкающий свет вспыхнул внутри этого тумана. Затем из него вышел гигантский скорпион длиной в 50 или 60 футов. Все его тело было прозрачным и блестящим. Он был похож на ледяную скульптуру скорпиона. Это был ледяной кристаллический скорпиона. Скорпион стремительно выскочил вперед. Затем он открыл свой рот, и большой поток белого холодного воздуха выкатился из него. Сянь-тянь, тело Мулана было окутано холодным воздухом, прежде чем он мог завершить фразу. Затем скорость его движений замедлилась, и зеленая кожа его тела потемнела. Слой белого инея покрыл его глаза. Густой и холодный воздух превратил его в ледяную статую. Затем он упал. Кристаллический скорпион свистнул и потряс хвостом, испуская белый сверкающий свет. Взрыв. Раздался хруст. Тело Мулана не только упало на землю, оно также было разбито на куски. Он умер прежде, чем он был в состоянии сбежать с морозным фруктом. Но плод все еще был зажат в ладони его уничтоженной руки. К счастью, он упал рядом с куском льда, за которым скрывался Цзиньхуан. Все это происходило со скоростью молнии. Мулан, воин непревзойденного уровня Хаутянь и воин тотема племени Зеленого Зуба, умер в мгновение ока. Шиму и другие не могли понять, когда этот ледяной кристаллический скорпион, прячущийся в куске льда, мог продвинуться до уровня Сянь-Тянь. Его сила, вероятно, достигла уровня Сянь-Тянь благодаря окружающей среде. Неожиданно скорпион прыгнул вверх, вращаясь в воздухе. Одновременно с этим он испустил порыв холодного воздуха. Чи-чи. Раздался треск. Затем несколько ледяных шаров размером с кулак разлетелись во всех направлениях. Раздалось несколько громких хлопающих звуков. Ледяные шары полетели во все стороны. Затем они начали взрываться один за другим. Внезапно три фигуры выпрыгнули из-за ледяных глыб почти одновременно. До сих пор они прятались. Тем не менее, сейчас они были вынуждены выйти из укрытия. Шиму и принцесса Хаову начали отбиваться от осколков льда, непрерывно нанося по ним удар оружием. Затем они развернулись к отверстию пещеры и побежали. Тем не менее, в глазах Цзиньхуана вспыхнуло колебание. Он держал свой клинок с круглым лезвием перед собой, чтобы защититься. Бесчисленные выступы на лезвии затрепетали перед ним. Они сломали осколки льда и рассеяли их повсюду. Тем не менее, он не побежал назад. Вместо этого он двинулся вперед. Затем он подбежал к телу Мулана и нагнулся, чтобы подхватить зеленый морозный фрукт. Неожиданно раздался громкий звук. Ледяные шары и холодный туман начали сгущаться над головой Цзиньхуана. У него не было возможности скрыться. Таким образом, у него оставался только один путь к отступлению. Лицо Цзиньхуана вспыхнуло. Он сжал зубы. Затем он положил палец на золотой гребень у себя на голове и начал читать заклинание. Раздался хлопок. Золотой гребень лопнул. Маленькие золотые звезды вышли из него и окутали тело Цзиньхуана. Вскоре рядом с ним появился прозрачный образ золотой чудовищной птицы, которая обвелась вокруг его тела. Затем он превратился в золотую тень и бросился к выходу, чтобы сбежать. Золотой свет стремительно промчался мимо Шиму и головы принцессы Хаову. Это нехорошо. Принцесса Хаову испугалась и рассердилась, увидев это. Казалось, что Цзиньхуан захватил плод с помощью этой секретной техники. Теперь он намеревался оставить Шиму и принцессу на растерзание монстру. Шиму и принцесса Хаову бежали бок о бок. Они были не меньше, чем в 500 футов от устья пещеры. Их лица изменились, когда они увидели золотой свет, промчавшийся над их головами. Внезапно, Шиму схватил принцессу Хаову за талию. Принцесса Хаову испугалась и хотела что-то сказать, но Шиму активировал черный магический талисман, который он держал в руке, прежде чем она могла что-либо произнести. Пара черных и туманных крыльев начали разворачиваться у него за спиной. Затем они оба поднялись в воздух. Внезапно снова раздался треск. Большой залп ледяных шипов мелькнул мимо них и чуть было не поразил их. Повсюду звучали звуки разбивающегося льда. Радиус в 100 футах вокруг того места, где они только что стояли, теперь был густо покрыт ледяными шипами. На самом деле они не выжили бы, если бы все еще стояли на земле. Глава 164. Каждый идет своим путем. Принцесса Хаову почувствовала крайний испуг в своем сердце, когда она посмотрела вниз с высоты. Внезапно она поняла, что ее талию плотно обхватила рука Шиму. Его захват был крепким, как железо. Она покраснела, и ее щеки приобрели розовый цвет, когда ее ноздри уловили мужественный запах Шиму. Цзиньхуан в беде. Шиму нахмурил брови и заговорил холодным тоном. Что случилось? Принцесса Хаову была поражена. Она видела, как Цзиньхуан превратился в полосу золотого света, устремившись ко входу в пещеру на невероятной скорости. Кроме того, он уже был меньше, чем в 100 футах от выхода. Но затем она снова посмотрела вниз. Она заметила, что ледяной кристаллический скорпион не преследовал его. На самом деле, он стоял неподвижно. Это зрелище поразило ее. Взрыв. Вдруг массивный кусок льда взорвался у входа в пещеру. Затем ледяной скорпион метнулся к выходу, как стрела, среди ледяного тумана, который начал распространяться повсюду. Он блокировал выход из пещеры своим телом. Холодный воздух, исходивший от его тела, казалось, стал несколько слабее. Но этот слабый холод постепенно снова стал ледяным. «Берегись льда!» Выражение лица принцессы Хаову стало немного неприглядным. Лицо Шиму также потемнело. Он сжал свой черный клинок. Неожиданно ледяной скорпион поднялся высоко в воздух, опираясь на два ряда коротких ног. Затем он поднял пару своих гигантских клешней в воздухе и сжал с могучей силой. Огромная пара прозрачных ледяных клешней блеснула в направлении Цзиньхуана, источая взрыв холодного воздуха. Затем они настигли Цзиньхуана вместе с его золотым светом. Внезапно золотой свет вокруг тела Цзиньхуана погас. Ему пришлось остановиться, как только это случилось. Он выглядел одновременно злым и изумленным. Круглое лезвие в его руке источало яркий золотистый свет, и он холодно фыркнул. Затем он свирепо ударил лезвием по ледяным клешням. Кланг, кланг, кланг. Громкий лязг металла раздался в воздухе. Вращающийся золотой свет столкнулся с ледяными клешнями. ХССС. Ледяные крошки разлетелись во всех направлениях с громким скрежетом. Золотой свет сопротивлялся клешням в течение короткого времени. Затем он также погас. Глаза Цзиньхуана ожесточились. Внезапно, черные магические символы, вырезанные на поверхности его клинка, начали мерцать, как если бы они были живыми. Взрыв. Раздался громкий грохот. Золотое лезвие превратилось в огромный луч золотого света и взорвалось. Затем гигантские клешни скорпиона превратились в облако тумана и растворились в воздухе, как снег, который исчезает под ярким солнцем. Ци, ци. Прозвучало несколько звуков. Скорпиона выдохнул громадную струю ледяного пламени изо рта. Он метнулся в сторону Цзиньхуана. Фигура Цзиньхуана сверкнула, когда он попытался бежать, но ледяное пламя было очень быстрым. Его ноги оказались вморожены в лед, прежде чем он мог понять, что происходит. Его тело рухнуло на землю. Пинг! Раздался резкий звук, когда его ноги ниже колен рассыпались на кусочки замороженного льда. Ах! Цзиньхуан издал леденящий кровь крик и упал на землю. Выражение беспомощности появилось на его лице, когда он увидел, как ледяной скорпион идет к нему. Следы колебания мелькнули на лице принцессы Хаову, когда она увидела это с высоты. Затем она вытащила пару серебряных талисманов из-за пазухи. Они светились. Она передала один из них Шиму и торопливо заговорила. «Это последний козырь, который у меня есть. Он был дарован мне моим мастером. Это называется заклинание телепортации. Оно может перенести тебя на десятки миль в одно мгновение. Я использовал один из них, когда на меня напали в пустоши. Теперь у меня осталось только два талисмана. Если он перенесет тебя в логово другого зверя, то ты сможешь попытать удачи там». Затем принцесса прижала талисман к своему телу, прежде чем Шиму мог что-нибудь сказать. После этого слабое серебряное свечение охватило ее. Неожиданно серебристый свет мелькнул перед глазами Шиму. Принцесса Хаову исчезла в нем в следующий момент. Шуму еще мог чувствовать ее сладкий аромат на своей руке. Он крепко сжал серебряный талисман, но не стал использовать его сразу. Вместо этого он призвал мрачные черные крылья, которые развивались за его спиной. Затем он развернулся и бросился к серебряному дереву. Ледяной скорпион издал громкий скрип ярости. Казалось, он распознал намерение Шиму. Затем он бросил взгляд на Цзиньхуана. Тот был недалеко от скорпиона. Его ноги были залиты кровью. Скорпион задумался. После этого он качнул своим жалом и начал угрожающе ползти в сторону Цзиньхуана. Тело Шиму было покрыто тонким слоем золотого света. Он приближался к серебряному дереву, но также он следил за ситуацией позади него. Между тем, его черные крылья изнемогали, так что он был на грани исчезновения. Шиму услышал истошный крик, когда он уже был меньше, чем в 3 метрах от дерева. Внезапно, другой ледяной валун взорвался вблизи пруда. Ледяной скорпион затем бросился в сторону Шиму, испуская сильный порыв штормового ветра. Полупрозрачные тени ледяных клешней обрушились на Шиму. Шиму стиснул зубы и решил не обращать внимания на приближающуюся атаку. Затем он схватил 3 зеленых морозных фрукта и обернулся. Черное лезвие в его руке излучало яркий красный свет. Затем 13 огненно-красных теней лезвия с его клинка и столкнулось с массивной тенью ледяных клешней. Как будто огненная змея сделала выпад в воздухе. Раздался хруст. 13 огненно-красных теней были разбиты и рассеяны, столкнувшись с клешнями. Тем не менее, им удалось задержать скорпиона на некоторое время. Шиму воспользовался этой возможностью. Он обернулся и схватил последний плод. В то же время вокруг него вспыхнуло несколько ослепительных серебряных огней и поглотили его тело. Взрыв. Раздался треск. Гигантские ледяные клешни обрушились на серебряное сияние вокруг тела Шиму. Это вызвало внезапный всплеск золотых, серебряных и белых огней. Силуэт Шиму стал нечетким. Затем он начал дрожать. После этого он растворился в воздухе. Вспышка серебряного света появилась в низменности горного района центрального региона. Фигура Шиму вывалилась из этого света. Он покатился по земле. Лицо Шиму было искажено в муке. Но он быстро поднялся на ноги и восстановил равновесие. Шиму был не в состоянии полностью избежать последнего удара ледяного скорпиона. Его тело почувствовало почти половину грозной силы скорпиона перед телепортацией. К счастью, он был в состоянии ослабить большую часть атаки с помощью 13 последовательностей клинка силы шторма. Кроме того, он был под защитой талисмана золотой брони. Ци атрибута инь внутри его тела также сыграла важную роль. Она сопротивлялась большей части эффектов холодного воздуха, что Скорпион принес с собой. Таким образом, Шиму не был серьезно ранен во время нападения Скорпиона. Сердце Шиму было переполнено радостью, когда он посмотрел на четыре фрукта. Он заметил, что его окружение стало совершенно иным. Вокруг не было ни малейших признаков обледеневших гор. Кроме того, это место казалось мирным, так как рядом не было никаких следов присутствия зловещих зверей. Тем не менее, Шиму понятия не имел, куда перенеслась принцесса. Он мягко вздохнул. Затем он вынул талисман омоложения и положил его на рану у себя на спине. Шиму прибыл на вершину огромной горы через четверть часа. Он держал в руке карту из звериной шкуры. Эта карта существенно отличалась от исходной карты, которую получил Шиму. Кроме того, на ней можно было увидеть много новых мест. Однако это была та же самая карта. Шиму обновил ее, добавив несколько новых мест, которые он тайно подсмотрел и запомнил с карты Мулана. Шиму практиковал искусство поглощения луны в течение длительного времени. Таким образом, его память улучшилась наряду с крайним усилением его духовной силы. Он был очень близок к достижению совершенной памяти. Шиму сравнил окружающую местность с картой и определил свое текущее местоположение. В настоящее время он находился в северо-западной части карты в 45 километрах от снежного пика. Это место было также было довольно близко к логову многоголовых питонов. Шиму тщательно посмотрел на карту. Затем он спустился с горы и пошел вперед. Густой лес находился почти в 35 километрах к западу от горного пика. Свист, свист, свист. Десятки черных круглых орехов летели в сторону бегущей девушки, как если бы это были стрелы, сорвавшиеся с лука. Эта девушка была никто иная, как принцесса Хаову. Ее лицо бушевало от ярости. Ее тело окружало зеленое свечение щита. Она быстро пролагала путь через густой лес. Казалось, она летела по лесу. Хруст, свист. Эти орехи были тяжелее, чем камни. Они ломали ветви деревьев каждый раз, когда поражали их. На самом деле, они даже выкорчевали с корнем несколько небольших деревьев. Эти черные орехи были многочисленны и обладали большой крепостью. Но ни один из них не был в состоянии поразить принцессу до сих пор. Фигура принцессы Хаову чрезвычайно ловко курсировала по лесу, как хлопковая лента на ветру. Она продолжала уклоняться от многочисленных атак на протяжении всего пути. 20 или более серых обезьян бешено прыгали от дерева к дереву, преследуя принцессу. Каждая из этих обезьян обладала силой средней ступени Хаутянь. Все они сжимали несколько черных орехов в руках. Они продолжали бросать их в принцессу времени до времени. Таким образом, обезьяны и принцесса преодолели расстояние в сотни футов. Внезапно, волосатая обезьяна издала звонкий и пронзительный визг. Все тело этой обезьяны было покрыто слоем черного меха. Остальные обезьяны перестали двигаться, услышав ее крик. Некоторые из них сердито кричали вслед принцессе. Но потом, они начали возвращаться назад под руководством черной обезьяны. Принцесса Хаову продолжала бежать вперед еще некоторое время. В конце концов, она остановилась, заметив, что обезьяны были больше не преследуют ее. Она вздохнула с облегчением. Тем не менее, ее изящные брови слегка нахмурились. Она заметила несколько синяков на своем теле. Даже ее одежда была немного испачкана красным. К сожалению, она перенеслась в берлогу серых обезьян. Эти обезьяны считались сильными и грозными зверями. Она быстро поняла, что ситуация была неблагоприятной для нее. Таким образом, она развернула талисман возвышения тела, чтобы уйти от их сходящихся нападений. Но она не смогла полностью избежать их атак. В результате она получила некоторые незначительные травмы. Принцесса вынула зеленый талисман и приложила его к телу. На мгновение вспыхнул зеленый свет. Затем, несколько ран на теле принцессы начали заживать быстрыми темпами. На самом деле, все раны, которые можно было увидеть невооруженным глазом, были исцелены. Принцесса Хаову сделала глубокий вдох. Затем ее фигура мелькнула, когда она прыгнула вперед. В центральном регионе располагалась горная долина. Поток прозрачной воды извивался через устье каньона. В окрестностях горной долины было тихо и красиво. Зеленые холмы и чистая вода создавали действительно красивый пейзаж, походящий для созерцания. Все пространство горной долины было переполнено различными видами деревьев и кустарников. Несколько гигантских разбитых статуй стояли на склоне горы. Они изображали наполовину людей и наполовину животных. Шиму бы сразу узнал эти статуи, если бы оказался там. Эти статуи имели сходство с теми, что он видел раньше. Высокая и низкая фигуры продвигались к этому месту с чрезвычайно высокой скоростью. Они следовали за потоком. Затем они остановились возле статуй, разбросанных в долине. Это были святая Сянчжу и ее компаньон Сугу, мужчина с рыбьим хвостом. Это должно быть здесь. Сянчжу посмотрела на голубой хрустальный шар в своей руке. Указатель внутри шара дрожал, указывая в глубину долины. Затем она убрала хрустальный шар. Ее взор обратился в сторону гигантских статуй, разбросанных в долине. Ее лицо засияло от восторга. Она направилась вглубь долины. Внезапно, толстая полоса белого света вылетела из долины и бросилась к Сянчжу со скоростью молнии. «Святая, берегитесь!» Выражение лица Сугу изменилось. Он был всего в нескольких шагах позади святой. Он знал, что у него не было достаточно времени, чтобы защитить ее. Таким образом, он громко крикнул, чтобы предупредить ее. Сянчжу не ожидала нападения, но она быстро среагировала. Она поставила ногу на землю и сделала быстрый поворот. Затем она переместилась на несколько футов в стороны, как лента развивается на ветру. К счастью, она успешно смогла избежать белой полосы света. Тем не менее, белый свет также сделал быстрый поворот, почти как если бы он обладал сознанием. Затем он еще раз устремился к ней. Взрыв. Раздался глухой стук. Сугу настиг белую тень. Трезубец в руке излучал синий свет, и этот свет столкнулся со странной белой полосой. Белый свет обладал могучей силой, и Сугу был вынужден сделать шаг назад. Его лицо побледнели. Он все еще держал трезубец в руке, но его руки онемели от удара при столкновении. Сугу нужна была передышка, но он был потрясен, обнаружив, что его трезубец не может двигаться. Он застрял в белом свете. Его лицо стало мертвенно-бледным. Он посмотрел на белый свет. Он, наконец, понял, что это было. Оказалось, что были переплетенные нити из шелка паука. Эти нити были толщиной в человеческую руку. Глава 165. Отчаянный риск. Белый шелк паука упустил свою цель. Он изменил свое направление и обвился вокруг трезубца, который Сугу собирался протянуть вперед. Однако, внезапно синяя вспышка обрушилась на паучий шелк с угрожающей скоростью, опережая трезубец. Щелчок. Паучий шелк был рассечен с треском. Сянчжу стояла неподалеку. Она подняла разноцветный коралл в левой руке, а в правой она держала короткое и изогнутое синее лезвие, похожее на змею. Изогнутое лезвие испускало слабо синее сияние. Казалось, это было ценное сокровище. Было очевидно, что паучий шелк был перерезан этим изогнутым синим лезвием. Остаток шелка промелькнул и исчез в долине. Взрыв. В лесу был слышен громкий звук. В то же время огромная тень выскочила из леса. Это был гигантский паук. Он был высотой с человека. Все его тело было покрыто длинными и толстыми щетинками. Кроме того, у него на спине были черные и желтые отметины, как полосы тигра. Два ядовитых клыка торчали у паука изо рта. Эти клыки были острыми, как набор кинжалов. Кроме того, их окружало зеленое свечение. Паук имел четыре глаза. Все они были разного размера. Его глаза излучали ледяной блеск, когда они посмотрели на Сянчжу и Сугу. Полосатый демонический паук. Выражение лица Сугу изменилось. Он крикнул в тревоге. Посмотри на его внешний вид. Кажется, он вошел в область Сянь-Тянь только недавно. Теперь я еще больше уверена, что мы должны получить то, что находится в этой долине, просто проговорила Сянчжу. Одновременно с этим короткий кинжал в форме змеи и разноцветный коралл в ее руке испустили яркие лучи света. В другом месте центрального региона пять варваров стояли по кругу. Все они были воинами непревзойденного уровня Хаутянь. Огромный кроваво-красный тигр стоял в центре кольца. Казалось, он был окружен этими людьми. Огромный тигр был зловещим зверем уровня Сянь-Тянь, но одна из его задних ног была до кости пронизана копьем. Эта травма заставляла тигра сильно хромать. Эти пять воинов принадлежали к воинственному варварскому племени. Их движения были весьма гибкими. Кроме того, их координация друг с другом казалась совершенной. Они окружили грозного тигра со всех сторон. Тигр неоднократно пытался вырваться из круга, но пятеро воинов вставали у него на пути каждый раз, когда он хотел бежать, независимо от того, как сильно он пытался это сделать. Трупы четырех или пяти варварами лежали на земле, кровь все еще текла из их ран. Казалось, этих варваров постигла очень болезненная смерть. Все воины были готовы вступить в центральный регион. Были ли это злобные варвары, мирные варвары или представители морской расы? Был только один критерий. Чтобы попасть в центральный регион, воинам нужно было убедиться, что они были достаточно сильны, чтобы испытать там свою удачу. Но центральный регион был полон многочисленных опасностей. Многие воины преуспели в охоте на разных зловещих зверей. Тем не менее, многие также стали жертвами этих зловещих зверей и были поглощены им. Под черной горной вершиной в центральном регионе располагалась пещера высотой в десяток футов. Там было очень темно и влажно. Зеленый мох рос на полу и стенах пещеры. За большим камнем рядом с пещерой прятался человек. Он высунул голову и заглянул внутрь пещеры. Это был Шиму. Он, похоже, был не в очень хорошем состоянии. Его глаза были ярко окрашены кровью, и его лицо выглядело чрезвычайно бледным и болезненным. 3-4 дня уже прошло с тех пор, как он вошел в центральный регион. Из 10 дней, выделенных на конкурс, оставалось только 2. Он провел это время в поисках следов многоголового питона с помощью карты, которую он получил от Минту. Он исследовал несколько мест, но ушел оттуда с пустыми руками. Это место было последним из его списка. Шиму посмотрел на пещеру. Его плотно сведенные брови слегка расслабились, и его глаза загорелись ярче. Эта пещера была похожа на жилище зловещей змеи. Кроме того, слабый едкий запах исходил из пещеры. Блеск в глазах Шиму стал ярче, но он не пытался импульсивно ворваться в пещеру. Он сделал долгий и глубокий вдох и попытался успокоить свой ум. После этого он сделал шаг вперед и вошел внутрь. Он шел очень осторожно, так что его шаги не производили ни малейшего звука. Стены внутри пещеры, казалось, были сделаны из гладкой и глянцевой черной скалы. Шиму был обнадежен, и лицо его заблестело от счастья, когда он увидел пещеру изнутри. Уже начало темнеть, когда он вошел почти на 100 футов внутрь пещеры. Вскоре там стало совсем темно, однако зрение Шиму был чрезвычайно острым. Таким образом, темнота никак ему не мешала. Путь в пещере был чрезвычайно сложным из-за ее бесконечных изгибов и поворотов. Дорога тянулась вниз. Шиму продолжал идти еще четверть часа, но впереди все еще не было никаких признаков окончания пути. Тем не менее, ни его лице не было ни терпения. В одной руке он держал рукоять черного клинка. Другая его рука проскользнула в карман, и он достал несколько магических чар. Проход снова повернулся в сторону и подошел к концу. Впереди была просторная пещера. Шиму встал близко к стене и заглянул за нее, чтобы посмотреть внутрь. Большое и открытое пространство впереди, казалось, было создано естественным путем. С потолка свисали огромные сталактиты. Воздух внутри был гораздо более тяжелым и влажным, чем снаружи. Капли воды продолжали непрерывно падать с потолка. В пещере небольшой водоем. Всякий раз, когда капля воды падала в него, раздавался звук «донг». Внезапно выражение лица Шиму изменилось. На нем замерцало восторженное выражение. Он увидел гигантского черного питона внутри полого гнезда рядом с водоемом. Змей был длиной более 100 футов. Чешуи на теле питона имели красный узор, похожий на пламя. Шиму пришел в возбуждение, так что его тело начало дрожать. Похожий на пламя узор был еще одним признаком многоголового питона. Но выражение его лица изменилось, когда его взгляд упал на голову черного питона. Он увидел, что это в самом деле был гигантский многоголовый питон. У него было 3 массивных головы, но все их глаза были закрыты. Его громоздкое тело непрерывно поднималось и опускалось. Шиму прошиб холодный пот. Вскоре тонкий слой пота появился на его теле. На его лице появилось неуверенное выражение. Он начал отступать, следуя по маршруту, по которому пришел. В конце концов он вышел из пещеры и бросился в лес, располагавшийся почти в 100 футах от пещеры. Он вздохнул с облегчением, но после этого его брови нахмурились. Он уже видел несколько многоголовых питонов, но этот питон был настолько велик, что его размер далеко превзошел все его ожидания. Это был трехголовый свирепый питон, обладавший силой воина средней ступени Сянь-Тянь. С его текущим уровнем силы, Шиму едва мог справиться с двуглавым питоном первого уровня Сянь-Тянь. Несмотря на разнообразие скрытого оружия, которое он имел в своем распоряжении, но не было шансов, что он сможет противостоять трехглавому питону, который уже достиг средней ступени Сянь-Тянь. Его тело все еще дрожало. Ему очень повезло, что трехглавый питон глубоко спал. В противном случае, было бы трудно сказать, удалось бы ему выбраться из пещеры живым. Он выглядел крайне озадаченным. Шиму взвешивал все за и против сражения с этим питоном. Если он решит сражаться, его шансы на успех были на незначительны. На самом деле, он мог лишиться жизни. Стоило ли ему сдаться? У него было ограниченное время на руках. Кроме того, Поиск другого многоголового питона займет очень много времени. Было практически невозможно найти другого питона, основываясь на информации, которую он собрал. Принцесса Хаову обещала ему, что попросит воина уровня земли наложить на него печать, но тотем на его теле был на грани прорыва. Таким образом, было бы невозможно вернуться к Союзу за помощью. Кроме того, не было никакой гарантии, что Союз отправит воина ранга земли разобраться с этим вопросом, даже если они успеют вернуться вовремя. Он провел у священной горы несколько дней. Таким образом, он получил много информации о проклятии тотема и связанных с ним вопросах от Минту. Согласно сведениям Минту, наложенная воином уровня земли печать может подавить силу проклятия тотема. Тем не менее, большая часть его настоящей ци и духовной силы также будет запечатана вместе с проклятием. Таким образом, даже если он выживет, ему придется вести жизнь обычного человека. Нет, следы колебаний, мерцающие в глазах Шиму, постепенно отступили. На его лице расцвело выражение беспрецедентной решимости. Он обещал матери, что вырастет и станет настоящим воином. Он не мог нарушить обещание или разочаровать ее. Более того, он дал слово демонической ведьме из секты Тянинь, что станет воином Сянь-Тянь, прежде чем достигнет 30-летнего возраста. Затем он отправится в секту Тянинь, раз ты найдет ее. Таким образом, он не мог смириться со своей судьбой. Вспышка осознания сверкнула на лице Шиму. Он быстро осмотрел лес в окрестностях пещеры. Через некоторое время он нашел просторную поляну. Вот, пробормотал он себе под нос. Затем он вынул небольшой пакет из-за пазухи и открыл его. Внутри пакета было несколько магических талисманов, духовных камней и другие вещи. Шиму подготовил эти вещи заранее, чтобы облегчить охоту за многоголовым питоном. Он подготовил эти вещи очень тщательно, но теперь он должен был справиться с трехглавым питоном, который уже был на средней ступени Сянь-Тянь. Таким образом, было неясно, смогут эти объекты будут сыграть существенную роль на данном этапе или нет. Шиму наклонился и смахнул опавшие листья с земли. Затем он начал рисовать формулу. Постепенно он набросал на земле магические заклинания со сложными формулами. Он закончил рисовать формулу через час. Его лоб слегка вспотел. Он не знал подходящих методов для борьбы с трехглавым питоном. Он мог рассчитывать только на свои магические заклинания, стратегию и ловушки. Он нарисовал план, чтобы выманить питона на это место. Тогда он будет использовать эти средства и попытается увеличить свои шансы победить врага. Он нашел тенистое место и сел на землю, скрестив ноги. Затем он вытащил таблетку из-за пазухи и начал медитировать. Шиму восстановил свои магические силы к тому времени, когда солнце скользнуло вниз за западную гору. Затем он поднялся и подошел к нарисованному им магическому заклинанию. Он внимательно осмотрел его. После этого он направился к пещере. Он, наконец, остановился у входа в пещеру. Небо стало совсем темно к тому времени. Яркая круглая луна висела в небе с бесчисленными сверкающими звездами. Он вынул тело талисман возвышения тела и прижал его к себе. Это было заклинание, нарисованное на звериной коже. Вспыхнул синий свет и охватил все его тело. Он почувствовал, что его тело стало очень легким. Теперь он был готов войти в пещеру. Внезапно он был поражен. Образ Ян Ло, человеческого скелета, появился в его сознании без какой-либо причины. Он вызвал его давно, и он почти забыл об этом. Он поколебался на мгновение. Затем он начал читать заклинание. Облако черной ци появилось на земле перед ним. Затем, стройный и невысокий скелет вышел из него. Его рост стал ниже, чем раньше. Скелет был одет в ветхую костяную броню. Он держал в руке длинный костяной клинок. Лезвие составляло половину длины его собственного тела. Бледно-зеленое пламя души сверкало в его глазах. Шиму широко открыл глаза и уставился на скелета. Скелет выглядел энергичным и сильным, как истинный воин. Неужели это на самом деле был все тот же оборванный, хрупкий и маленький скелет, с которым он встречался раньше? Он кружил вокруг Ян Ло, пытливо разглядывая его. Его глаза окрасились удивлением. Затем он пробудил свою духовную силу, и она окружила Ян Ло. Он был рад узнать, что сила Ян Ло достигла начального уровня царства Хаутянь. Я не видел этого скелета в течение длительного времени, но я не ожидал, что его сила так сильно увеличится за эти годы. Шиму был глубоко поражен в своем сердце. Силы Ян Ло были едва эквивалентны 7 или 8 слоям закалки костей, когда Шиму вызвал его в первый раз. Тогда она была крайне незначительна. Кроме того, он не мог сражаться. На самом деле, В то время он был гораздо слабее обычного воина. Кости Ян Ло были серовато-белого цвета. Его правая рука и голова отличались по цвету от других костей в его теле. Они имели полупрозрачный и глянцевый вид. Ян Ло невыразительно посмотрел на него. Ее глаза медленно двигались вслед за Шиму. Шиму и скелет смотрели друг на друг в течение мгновения. Затем Шиму нахмурил брови. Зеленое пламя души в глазах Ян Ло слабо поколебалось. Казалось, как будто по какой-то причине он был взволнован. Но это чувство исчезло, когда Шиму исследовал его более внимательно.